Вы слушаете фрагмент программы «Праздники Круголета числа Бога». Сказитель Любомир Таймы. Если ваша мыслеобразная связь, она сильна, то вы можете в любом месте обратиться к богам и предкам. По сути, по большому счету, что главное делается в любой праздник? Это принесение треб, да, богам и предкам, и славление. Ну, то есть вам нужно пославить предков и принести им требы. Как минимум, я уверен, где бы человек ни находился, за рулем, не за рулем, в метро, не в метро, да, там, в городе, в деревне, он это может сделать. Я начну с того, да, что, как я уже и сказал, у нас есть 36 любимых праздников из 144, ну, очень важных, которые прям, ну, обязательно. Другие там праздники, они либо в большей степени жрецами справлялись, либо, ну, люди справляли тоже, да, обычные, но не с таким размахом. И как раз-таки здесь нужно понять различие праздников и светодней. Да, праздники — это вот любимые праздники, а светодни — это все остальное. Это дни мудрости странников, как, например, сегодня день Святозара Странника, дни Патридиев, и просто дни силы есть. Вот. И что важно, что я хочу донести-то вам, что если вы один, если у вас рядом нет общины, не надо теряться. Я долгое время сам лично справлял праздники в одном числе и даже умудрялся меч Перуна делать на летний день Бога Перуна. И что самое интересное, эти праздники лично для меня, для моего внутреннего развития проходили лучше. Что я делал? Я уходил в какой-нибудь ближайший лесок. Лес, возможно, это парк. Вы знаете, одно время мы вот с семьей иногда не успеваем из-за моей работы, мы идем в парк, у нас рядом находится парк. Ну, у нас также мы можем уехать в какой-нибудь лесок на час, на полтора, но мы уедем, сделаем маленький костерочек. Не надо сделать с каким-то размахом, не надо относиться к этому как к какому-то пафосному событию. Можно прочитать прославление, можно принести требы, можно даже посидеть одному и попеть возле костра, и это будет очень полезно для вашей осознанности, поверьте мне. Вы эти энергии почувствуете сильнее и мощнее, возможно, даже, чем на общинном празднике, потому что вы будете сконцентрированы на внутренних ощущениях, а не на ощущениях внешнего мира, как это происходит обычно в общинные праздники. И то хорошо. Конечно, я бы в большей степени рекомендовал, если рядом есть у вас община, познакомиться и прийти к ним на празднование, да, как у нас, например. Но в первую очередь вы должны понимать, что вы это делать должны для себя. Вот как у нас, например, появилась община. Я переехал в Москву, и я подумал, ну, я буду справлять коляду, мне где-то надо справлять, да, там где-то надо взять дрова, ну, и я просто опубликовал объявление. Мне просто нужно было справить День Бога Коляды, и я опубликовал, что я вот тогда-то справляю День Бога Коляды. И люди написали, и люди приехали. И приехало большое количество людей, мы отпраздновали с размахом День Бога Коляды, можете это видео посмотреть у нас на канале. А я-то, по сути, мне просто одному надо было отпраздновать. Они бы не приехали, я бы тоже бы отпраздновал. Понимаете, тут все зависит от внутреннего мира. У нас никогда у англян не было никаких запретов. У нас всегда были возможности. Возможности и ответственность. И если вы хотите действительно быть с богами, справляйте праздники, как вы это можете делать. Ну, конечно, вы должны изучить этот вопрос, да, более детально, да, насколько это возможно. Но если даже вы чего-то не знаете в празднике, но хотите справлять, делайте. Потому что не знаешь, как делать. Делай по совести. Это принцип наших предков. Один из основополагающих принципов. К примеру, как можно отпраздновать более точно, да, все то же самое, только с мелким размахом, вы можете увидеть у нас в Инстаграме или в группе ВКонтакте. У нас там видео есть, где, например, семья Луконин из Санкт-Петербурга, они постоянно празднуют по всем традициям. Они не бегут непонятно кому, чтобы там лишь бы в тусовке побыть и как-то отпраздновать. Они вдвоем празднуют. Вдвоем празднуют и славят богов и предков. У нас есть Преслав, с общиной народ, и когда там община народ харьковская не празднует, например, по каким-то причинам, ну, своим внутренним праздники некоторые, да, не особо там важные, он сам идет праздновать, то есть у него время такое есть. У нас есть прекрасная Ладушка Дарина из Ессентуков, по-моему. Она сама, девица сама, вот кто зайдет в Инстаграм, увидит видео там с ее празднования зимнего дня Бога Перуна. Она сама ходила там по снегу, по свастичному пути, сама освещала инструменты свои, там оружие освещается, приносила требы, и все это делала сама. Ей не нужно было никого. Поэтому для того, чтобы отпраздновать славяно-арийские праздники, в единственном числе вам нужно иметь единство внутри себя. Ну и немножечко знаний. Благо сейчас во время интернета этих знаний хватает. Посмотреть программу полностью можно на сайте slabradio.org.